Глава 19. «Блин, и что мне делать, Лер?» Расстроенно морщусь я, глядя на свое отражение в зеркале. Осенний бал уже сегодня вечером. В основной программе мероприятия я не участвую, но вот на дискотеке, которая по обыкновению бывает после, очень хочется блеснуть. Не зря же я умоляла папу, уехавшего в Европу по работе, привезти мне оттуда роскошное платье, на которое я положила глаз еще летом. Увидела его в интернете и влюбилась. Отец, конечно, не был в восторге от моей идеи, но, несмотря на ворчание, наряд все же привез. В красивом глянцевом пакете с логотипом известного бренда. Заполучив такую роскошь, я радовалась, как сумасшедшая. Приложив платье к себе, скакала по комнате, кружилась в импровизированном вальсе и воображала, как буду собирать восхищенные взгляды парней. Однако восторг длился ровно до того момента, пока я не примерила заветный наряд. В моих фантазиях платье сидело на мне как влитое, а на деле оказалось безбожно велико, причем не в целом, а исключительно в области груди, которая, как вы знаете, особой пышностью у меня не отличается. «Может, ушьем тут немного?» Грановская подходит ко мне и принимается утягивать ткань на моем печально съежившемся бюсте. «Вот так, например». Она оценивающе наклоняет голову. «Лучше же, правда?» «Ну, как тебе сказать?» Кривлюсь в сомнении. Разве что немного. Обхват-то, может, и подходит, но чашки все равно пустые. Лера задумчиво жует губу, а затем вдруг восклицает. «Есть идея, Солнцева. Тебе нужен лифчик с пуш-ап». «Чего?» «Это такой фасон, когда сиськи как бы собираются вверх и к центру. Да и общий объем бюста прилично так увеличивается». Просвещает меня подруга. С сомнением кашусь на ее грудь, которая смотрится куда аппетитнее моей, и ехидно произношу. «Кажется, секрет твоих роскошных буферов раскрыт». «Типун тебе на язык, дурёха!» — оскорбленно фыркает Лерка. «У меня все свое, натуральное, никаких подкладов. А вот для таких, щуплых девчонок, как ты, бюстгальтеры с эффектом пуш-ап — настоящее спасение». «Да, ладно, хоть плоскодонкой меня не назвала, и на том спасибо». «Но это же обман. Все знают, что на самом деле у меня никакой не пуш». «Никто ничего не знает, Вась». Успокаивает Грановская. «Под твоими безразмерными футболками груди вообще не видно». «Думаешь?» «Да точно тебе говорю. Да и вообще, какие у тебя варианты? Либо экстренное увеличение груди, либо лифчик с поролоном. Третьего не дано». «Можно еще надеть что-нибудь другое?» Неуверенно говорю я. «Не это платье». «С ума сошла?» Подруга театрально хватается за сердце. «Такую красоту нельзя не носить. Если ты его не наденешь, это сделаю я». «Ну уж нет, Лерке я свой триумф ни за что не подарю. Она и так вечно на себя одеяло перетягивает». «Ладно, ладно». Как бы нехотя, соглашаюсь я. «Где этот пуш-ап искать-то?» «Есть у меня на примете один магазинчик». Она заговорщически мне подмигивает и косится на настенные часы. «Думаю, до бала успеем. Пошли». «Извините, а у вас других размеров нет? Поменьше?» — гласит Лерка, подзывая продавщицу. «Лифчик с эффектом пуш-ап мы нашли, но и в нем моя грудь как-то странно тонет. Не критично, конечно, но все же». «Закончились. Маленькие размеры всегда в первую очередь разбирают». С сожалением выдает девушка-консультант. «Но завтра утром у нас новый завоз. Там будет большое разнообразие». «До завтрашнего утра у нас не ждет», — тихо отзывается Грановская, буравя меня внимательным взглядом через зеркало, а затем щелкает пальцами и выдает. «Ладно, Вась, снимай лифчик и иди с ним на кассу. Покупаем. Все лучше, чем ничего». «Но он как-то странно сидит». «Не переживай», — отрезает она. «У меня еще одна идейка нарисовалась». Если честно, от Леркиных идей у меня уже мороз по коже. Но деваться, черт побери, некуда. Не свернешь же на полпути. Облачаюсь в свой привычный спортивный топ, натягиваю сверху оверсайз-футболку и выхожу из примерочной. На какие только жертвы не пойдешь ради прикида своей мечты. Расплатившись за покупку, мы с Грановской чуть ли не бегом устремляемся обратно ко мне домой. Меньше чем за час нам нужно успеть ушить мое платье, накраситься, ну и, само собой, нарядиться. Благо, Леркин праздничный костюм уже висит в моем шкафу. Она его еще перед школой занесла. «Ну что, Вась, ты готова?» — спрашивает подруга, подводя глаза аккуратными стрелочками. «Нет, ну как у нее так красиво получается? Прямо идеальный макияж. А вот мои собственные стрелки напоминают толстых пьяных червяков, которых несимметрично ведет то в одну сторону, то в другую. «Почти!» — бухчу я, стирая с век карандаш. «Просто туши для ресниц будет вполне достаточно. А ты?» «Да, я тогда тебе платье пока ушью». Откинув за спину золотистые волосы, Лерка вооружается иглой и нитками и принимается за мой многострадальный наряд. К тому моменту, как я управляюсь с макияжем и укладкой волос, подруга уже затягивает узелки и любуется своей работой. «Готово», — довольно провозглашает она. «Примеряй». Немного дрожа от волнительного предвкушения, надеваю платье, и с губ срывается облегченный вздох. С новым лифчиком и в ушитом состоянии оно, безусловно, смотрится куда лучше, но все же до идеала явно не дотягивает. Как ни крути, а на модели в интернет-каталоге оно сидело эффектней. «Так, а теперь провернем смертельный номер». Губы Грановской расплываются в улыбке. «Тащи сюда вату, Васёк». «Вату?» — переспрашиваю, надеясь, что у меня подводят слух. «Раз телефон чутка великоват, будем подгонять его старыми бабушкиными методами». В глазах подруги искрится непоколебимая решимость, а вот мне страшно, хоть под кровать лезь. «Лер, прошу, только не говори, что мы будем пихать вату мне в лифчик». «А что такого? Во времена безгрудого детства все так делали», — беззаботно отзывается подруга. «Я нет». «Ой, да поняли, поняли, ты у нас святая», — иронизирует она. «Вата-то где?» «А вдруг она оттуда вывалится?» «Чуть не плачу я». «Не вывалится, зуб даю». Нехотя извлекаю из комода пакет с ватой и протягиваю его Грановской. Прямо сейчас во мне борются две противоположности. Одна любой ценой мечтает завоевать титул звезды школьной дискотеки и настойчиво повторяет, что цель оправдывает средства. Другая отнекивается и истерично вопит от абсурдности происходящего. «Нет, вы только подумайте. Вату? В лифчик? До чего я докатилась?» Лерка по-хозяйски запускает руку мне в бюстгальтер и подкладывает туда здоровенный кусок мягкого белого волокна. «Поправь, чтобы удобно было», — командует она, и я послушно выполняю ее указания. «Ну как, нормально?» «Вроде да». Тот же фокус Грановская проделывает и со второй грудью, а потом отходит на несколько шагов и окидывает меня внимательным взглядом. «Вуаля, выглядишь потрясающе!» Она отходит от зеркала, открывая мне обзор, и я, наконец, понимаю, что теперь мой внешний вид ничуть не уступает фотографиям из каталога. Бедра круглые, талия визуально стала уже, ну а бюст увеличился раза этак в два. Возможно, это смотрится немного вызывающе, но, с другой стороны, добрая половина девчонок в школе так ходит и ничего. Чем я хуже? «Лерка, ты гений!» — пищу я, красуясь. «А то, с тебя плитка молочного!» — хихикает подруга, торопливо облачаясь в свой стильный костюм и застегнув молнию на юбке, добавляет. «Готова повеселиться, Вась?» «Спрашиваешь?» — отвечаю с задором. Еще никогда я не чувствовала себя такой красивой и привлекательной, никогда не испытывала столь безграничную уверенность в собственной неотразимости, поэтому ничуть не удивлюсь, если сегодняшний вечер станет особенным.